«И кто это у нас такой умный?» Повернулся я к Эммануилу, теребящему в руках какую-то тесемку. «Боярин Телятьев, младший, он выпускник техномагического факультета, говорит, что сюртук для дипломной работы шьет, с деньгами у него не очень хорошо, но он жутко талантливый. Давно дружите?» Усмехнулся я, уловив явные несоответствия в объяснениях юноши. «С детства, с самого первого класса гимназии», ответил он на автомате. «Ой, а как вы догадались? Слишком много подробностей ты знаешь, но самое главное, это то, что небогатый боярин у Левинсонов смог сюртук себе позволить. Это ваш самый большой прокол. Неоткуда ему таких денег взять. За свой счет шьешь, или опять папаню в убытки пустил? Ткань Алексей сам купил», насупился Эммануил. «Я ему только денег на пуговицы дал в долг, но он отдаст. Он всегда долги отдает. Молодцы, все продумали», похвалил я Моню. «Осталось только узнать, а с какой целью вы весь этот спектакль затеяли? Проще что, никак нельзя было?» Леха сказал, что ему эта работа позволит диплом с отличием защитить, и вы на нее тоже должны внимание обратить. У них на факультете все только про вас и говорят. Планы строит, как к вам попасть? Это чем же я так знаменит? Так еще с гонок. Когда вы прошлым летом с помощью техномагии победили, нынешние студенты... Техномаги духом воспрянули. Раньше-то посмеивались над ними, говорили, что работать им в музеях, старые устройства ремонтировать. А уж как папаша их не осерчал, когда Алексей в техномаги пошел, и не передать. Так что когда у вас техномагия в гору пошла, у парней словно второе дыхание открылось. Как Алексей только узнал, что вы у нас себе костюмы пошили, так сразу и начал придумывать, как бы ему на себя ваше внимание обратить, и что же из этого сюртука выйдет по его замыслу. Если с его слов судить, то никакая пуля не возьмет человека, который этот сюртук одел. Понятное дело, пока сила в накопителях не закончится. Так, опять же, и накопители вы на славу изготовили. Я даже не знаю, из чего стрелять нужно, чтобы их опустошить. Ну, этого добра навалом придумали. Другой вопрос, что не везде тот же пулемет можно с собой протащить. А от винтовок с револьверами такой сюртук действительно надолго защитит, подумав и наскоро посчитав, подтвердил я расчеты студента. «Скажи боярину, пусть через недельку мне вот по этому номеру позвонит. Я как раз из поездки вернусь, глядишь, и найдется для него занятие». Я вытащил свою визитную карточку и, подчеркнув нужный телефон карандашом, валявшимся на портновском раскроенном столе, засунул картонку в нагрудный карман недошитого сюртука. Кому как, а мне такой паренек пригодится. Я уже не раз подумывал на досуге, как мне будущую боевую звезду выделить и снарядить, а тут студент с портным как специально за меня все придумали. Я сказал звезду, ну да, но пока ее еще нет. Собственно, по этому вопросу я с Шабалиным и полетел в столицу. Сегодня у нас день встреч с будущими магическими воинами. Планы у нас наполеоновские, ни много ни мало. А есть у нас с ним желание воссоздать боевую звезду, состоящую из одних архимагов, возродить легенду. Но, как всегда, кое в чем придется извернуться. Те, с кем мы сегодня собрались беседовать, пока еще не архимаги. И более того, они даже не догадываются, что с нашей помощью они могут ими стать в самом ближайшем будущем. А виноват во всем кто? Правильно, Шабалин. Это его методика и опыты, которые он провел сам на себе, открыли дорогу к столь быстрому прогрессу в росте уровней. А если вспомнить, за какие идеи он когда-то поссорился со столпами магической науки, то все и вовсе понятно. Мечтал человек научиться управлять сразу несколькими потоками силы, вот теперь пусть показывает на практике, как созданная им звезда сольется воедино. Ну, а то, что все это произойдет с помощью последней модели моих протезов, так ведь это мелочи. Понятное дело, что Наполеоны из нас вышли бы местечкового розлива, если бы мы только на одну звезду размахнулись. Так ведь нет, у того же Шабалина в планах вырастить будущих звездоводов из магов первого заезда. Понимаете теперь, почему я в столицу полетел, отложив другие дела? Даже на ожидающих меня в Камышине князей пришлось наплевать. Подождут, как-никак, а я глава совета архимагов. Если что, это величина приличная, даже в имперском масштабе. Хотя империя в моем вопросе как раз и ни при чем. На особицу мой совет стоит особнячком, и это положение порой в такие перспективы меня уводит, что дух захватывает. Но пока я скромно обхожусь тем, что есть, а именно, своим правом окончательного решения по любым вопросам, касающимся магии. Да, Так вышло, что здесь мне никто не указ. Ясный пень, что уздечку на такого бодрого конька, как я, накинуть однозначно попытаются. Но у меня в запасе есть индейское жилище. Фиг вам называется. Рубиться за магию буду, как за свое кровное. Слава обо мне и так жуткая. Так я еще добавлю, если кто сунется мне границы указывать. Савва Савельевич Медведев, мой предшественник на этом посту, в молодости тоже горяч был. Вот и напомню при случае, чьим учеником и последователем я себя считаю. Пусть потом старые договоренности поднимают, а я уже озаботился одним въедливым детком, юристом. Должность ему при совете выделил. Он мне такие интересные вещи рассказывал о правах архимагов, что я за голову хватался. Самое смешное, что все это есть в документах, и не абы каких, а тех, по которым нашу империю основали. Нет, я знаю, что в истории моей страны предки даже конституцию не по разу переписывали по желанию правителей, но у нас не тот случай. Тогда возразить никому было, а сейчас пока тоже особо никому. Оттого я и спешу с боевыми звездами архимагов. Если рассматривать историю, как науку, то даже дураку станет понятно, что в ней нормально выживало и развивалось только то общество, где власть и оппозиция имели примерно равный вес. Однопартийная система, или ее имитация с марионетками в оппозиции, всегда к застою приводили. Вот оттого-то мне не раз покойный князь Юсупов вспоминался. Можно сказать, что я собственными руками лидера оппозиции убил. Этот, глядишь, и пожалею скоро, что все так неудачно вышло. Далеко идущую многоходовку тогда Абдырин разыграл. Вроде он и Юсупова подставил, а теперь только я начинаю понимать, что и в моей роли он многое поменял. Не так уж и много на политическом горизонте наблюдается одиозных фигур с влиянием, которые могли бы стать знаменем оппозиции. А значит, мне еще долго по тонкому льду идти, тщательно выверяя каждый шаг. В империи полно людей с таким опытом плетения интриг, что я по сравнению с ними пока еще ребенок. Того и гляди придумают что-нибудь для того, чтобы меня с императором лбами стукнуть. И кто его знает, кому тогда в следующий раз оппозицию возглавлять придется. С найденными Шабалиным кандидатами в архимаги я беседовал в своем кабинете. Само по себе здание Совета Архимагов одним своим видом и архитектурой уже уважение внушает, а уж своей историей и того более. Для меня антураж сейчас крайне важен. В ином окружении люди в возрасте по-любому немалую толику скепсиса выскажут, займев в собеседниках молодого парня, пусть и при солидной должности. А мне в чем-то переубеждать их и некогда, и не хочется. Не с перетягивания каната лучше знакомство начинать. Олег Игоревич, ну зачем нам 6 архимагов? Мы же о 4 договаривались, никак не унимался Шабалин. Когда мы закончили собеседование, я вычеркнул из списка тех, кто нам не подходил. От дюжины фамилий осталось 6. Причем одна из них женщина. Ага, крепкая рослая дама лет 30-35, в настоящее время работающая младшим наставником по магии в Смольном. Если что, то она и самая молодая в этом списке, но при этом у нее уже твердая 10 по уровню. Лет через 5 она и без нашей помощи в архимаге выбьется. Очень упорная и целеустремленная. Фанат магии. Как я это выяснил? Да очень просто. Мне про нее Дарья как-то раз рассказывала. Привела в качестве примера. Дамочка, которая ежедневно на свое развитие не меньше 8 часов тратит, зачастую отрывая время от сна. Другой вопрос, что она не родовита, а значит, ей не скоро светит хоть какое-то повышение в том же Смольном. Всегда найдется графиня или княгиня, которые хоть и ниже ее магическим уровнем, зато связи имеют и поддержку родственников. Да, вот так в наше время дела обстоят. Одним уровнем магии особо карьеру не сделать. Принизили цену способностей у одаренных. Впрочем, эта ситуация ни разу не новая, в науке дела примерно так же складываются. Далеко не всегда тем же директором института становится самый умный из профессоров. Гораздо чаще руководящее кресло занимает карьерист и администратор со связями. Дамочку эту, как ее, Эльзу Станиславовну, я точно оставляю. Мало того, что она как маг тут чуть ли не сильнее всех, так еще и возраст у ней самый подходящий. Опять же вы сами подумайте, как одно ее присутствие заставит мужиков тянуться. Она-то будет пахать как лошадь, без устали. А им перед бабой лицо терять ну никак не захочется, постучал я карандашом по списку, а потом и вовсе подчеркнул женскую фамилию двумя жирными линиями, окончательно утверждая свое решение. Погодите, мы же предполагали создать боевую звезду. Как вы себе женщину в той же армии видите? И заметьте, не в поварихах или санитарках каких-то, а можно сказать, прямо на передовой, среди ударной боевой группы, продолжил Шабалин сыпать доводами. «Не пойму, отчего вас это смущает, наша будущая звезда и так ни в какие каноны не вписывается. Кроме того, никакого армейского подчинения у наших архимагов не предвидится. Могу открыть небольшой секрет. Я полагаю, что у нас даже командование свое будет, отдельное. И чтобы оно вес имело среди армейцев, то возглавит его аж целый генерал. Предварительно мы с ним уже этот момент обсудили, но это планы и перспективы. Окончательно я с ним договариваться буду, когда у нас первая звезда появится и нам будет, чем похвастаться. Понятное дело, что ни фамилии, ни даже точного звания этого генерала я Шабалину называть не стал. Как говорится, это уже не его ума дело. Пусть своими вопросами занимается, а с тем генералом, с которым я на аэродроме познакомился, мне еще не раз придется встречаться. Очень уж у него мысли интересные имеются. Так что мне немало пота предстоит пролить, искушая его и расписывая мощь боевой звезды. Да, переманиваю я спеца из генерального штаба. На многое он мне глаза открыл, когда мы прикидывали возможности использования магов в боевых действиях. Я так как курсант рассуждал, думал, прилетят 5 архимагов на дирижабле, по-быстрому врежут раз несколько по позициям противника, и назад, и был генералом обсмеян, причем, вполне объективно, силу, способную за 4-5 заклинаний, иными словами, минут за 10, уничтожить все живое на 20-25 квадратных километрах, надо уважать. Генерал мне не поверил, что тот же огненный дождь, отправленный боевой звездой архимагов на позиции врага, накрывает квадрат со сторонами в 2,5 километра с гарантией уничтожения там всего живого, что не закопалось на глубину в 2-3 метра. Пришлось вытаскивать шпаргалку и уже по ней комментировать расчеты, которые мы с Шабалиным считаем обоснованными. Вот тут-то мужика всерьез проняло. Мне он, может быть, и не поверил бы, но авторитет Шабалина, несколько лет проработавшего наставником в семье императора, сыграл свою роль. Лицо-то генерал сохранил, а глазки огнем загорелись. Да что там загорелись, полыхнули и забегали. Тут же вот какое дело. Это сейчас, пока у нас все в прожектах, мне ему толком и предложить-то нечего. Зато когда появится первый результат, тогда много желающих захотят к нам присоседиться. При той ударной мощи звезды архимагов, которая у нас проверена расчетами, совсем другие расклады получаются. К примеру, с тем же генералом. Он сейчас в штабе штаны протирает. Да, я готов согласиться, что карьера у него отличная сложилась. Опять же, наградами его государство не обделило, и привилегиями, которые к орденам прилагаются, в достатке обеспечило. Но ордена, они, знаете ли, разные бывают. Штабным офицерам они в основном за выслугу лет достаются, и только изредка, за успешно разработанные операции. По крайней мере, боевыми орденами империя не балует тех, кто сам в боях не участвует. Не принято. А с нами? С нами он легко может на боевые ордена рассчитывать. Прямо так и вижу строчки его рапорта. Руководимая мной группа магов внезапным ударом по центрам обороны противника обеспечила успешное наступление западной группы наших войск. Мда, сила-то силой, но действия таких звезд должны быть просчитаны и приведены к системе. И в этом вопросе много составляющих. Начиная с команды корректировщиков и собственной авиаразведки, и заканчивая той же кухней и госпиталем. Про отдельный, тщательно охраняемый городок с полигоном и собственным источником, я уж и вовсе молчу. Он пока в далеких планах, и в этом вопросе у меня еще конь не валялся. Но чувствую, что нужен нам будет генерал. Почему не полковник какой-нибудь или вовсе майор? Так тут все просто. Связи и вес. На человека с такими погонами, да еще и выходца из генерального штаба, маловато найдется желающих, чтобы его на горло взять и командным рыком построить. Тут, скорее всего, ситуация обратная будет. Режим максимального благоприятствования будущим магическим звездам крайне важен. И важен он не только отдельным личностям, но и всей той роли, которую я вижу для магии в целом, во всем ее блеске и великолепии, в ее государственном значении, в деле маготехнического прогресса, уже перекрывающего в некоторых вопросах достижения предков. К тому же новые горизонты постоянно открываются, когда магию изучать начинаешь. Представляете, что мне сегодня один из кандидатов в архимаги выдал? Начал доказывать, что в силе имеются свои слои и вихревые потоки. Даже пообещал Шабалину пару опытов показать, подтверждающих его утверждение. «Что-то вы фантазируете», — горячо откликнулся наставник, видимо болезненно восприняв покушение на свой авторитет, заслуженно им полученный за исследования в области теоретической магии. Виднейшие ученые магический поток рассматривают как единое целое, а вы его собираетесь на части разбить. Дальше у них возник бурный спор, во время которого я откровенно скучал, поскольку оба собеседника углубились в теорию настолько глубоко, что моих знаний уже просто было порой недостаточно, чтобы понять, о чем идет речь. Слишком много ссылок посыпалось на фамилии ученых и незнакомые мне исследования. Сидел, слушал и свое думал, в том числе и про магию, стараясь по привычке найти аналогию с электричеством. Отчего-то я оппоненту Шабалина поверил сразу. Раз у электричества есть разная там индуктивность, или, скажем, коронный разряд, то отчего бы не существовать таким явлением при прохождении силы. Другой вопрос, что измерители магии гораздо менее совершенны, чем электрические приборы, а большинство расчетов, которые проводят техномаги, опираются на формулы, найденные эмпирическим путем. Даже у Сальцев, и тот не так давно умудрился взрыв устроить, еще и радовался потом, утверждая, что найденное им несоответствие, возникшее при повышении напряжения силы, носит нелинейный характер. Вроде как это чуть ли не открытие какое. Ага, кому открытие, а у кого и ремонт лишний наметился. Нет, я все понимаю, наука требует жертв и всего остального, но почему она у меня их требует? Я же если сам иногда и допру до чего, так никак не от лишних знаний, достижений науки и общей эрудиции. У меня и образование так себе в этом плане, правда, здравый смысл присутствует и где-то сущность свое черное дело делает. В сумме вроде неплохо выходит, иногда, и почти без этой науки получается. Как бы то ни было, а с кандидатурами мы определились, чуть больше набрали, чем рассчитывали, так теперь уже все равно. Если что, то рост числа архимагов и так начался сам по себе, можно сказать, стихийно и лавинообразно. И первой в эту вереницу влезла Дашка. Признаюсь, тут моя вина, забыл как-то раз полог тишины поставить, хоть меня этому и научили, ну и поспорили мы с Шабалиным у меня дома, хорошо так поговорили, в голос, не стесняясь. Ага, так, что полдома нас слышала, и что вы думаете, Шабалин еще из дома выйти не успел, как ко мне репьем Дарья прицепилась. Видите ли, нужно ей срочно архимагшей стать, когда только доводы и причины убедительные придумать успела. Ну, я тоже не лыком шит. Сослался на то, что она кормящая мать и попробовал перенести вопрос в светлые дали. И вроде бы получилось. Так нет же. Дернул меня черт за язык под конец нашего разговора сказать, что вот как только, так сразу. Ага, это и оказалось фатальной ошибкой. На следующее же утро счастливая жена меня прямо с просонья порадовала. Заявила, что вопрос с питанием для наших сынит решен благодаря кормилице, и мы можем приступать к техномагическому превращению жены в архимага. Представляете мою радость? Естественно, мной тут же была осуществлена попытка маневра. Я изобразил на заспанном лице скепсис и уверенно заявил, что абы кому в таких делах доверять нельзя. А вдруг моим парням молока не будет хватать? Вместо ответа жена потащила меня в детскую. А там, мда, я знал, что есть женщины в русских селениях. Короче, одного взгляда на кормилицу мне было достаточно. Только представьте себе пудов 7-8 добродушия с грозно выпирающими молоковместилищами. По полведра каждое, и это как минимум. И у нее на руках, сыто срыгивая, посапывают мои парни, а она еще и жалуется, что и так, княгинюшка, аппетита у твоих парней совсем нет. Думается мне, что гулять надо с ними больше. Совсем мальца поели и спать сразу удумали. Угу, смотрю я на сыновей, а у них прямо на мордашках написано, что обожрались они. В общем, открутиться мне не удалось, и только я пообещал самому себе, что все, баста, больше ни одного внепланового архимага плодить не буду. Как прилетел, догадались кто? Да, он самый, Антон Рюмин, мой новоявленный родственничек, жаждущий подвигов. Тот сразу взял быка за рога. В смысле, вопрос передо мной ребром поставил. Или он тоже будет архимагом, или я ему не друг. Не, ну где его воспитание и манеры, куда подевались-то? И узнал откуда? Тут, думаю, Аленка проболталась. Больше некому. То-то она глазки прятала, когда попробовала было еще и о сестрице своей заговорить. Видите ли, хорошо бы было, если бы патронесса военных магов, медиков свой магический уровень подняла. От того, чтобы не сорваться и не заорать, Меня удержал звук взрыва и зашедшая минуту спустя Светлана. Уже второй раз ее вижу с копной волос, стоящих дыбом, и счастливой улыбкой на запачканном копотью лице. Опять макет взорвала. Все-таки я был вынужден перейти на крик. Моя третья жена и после первого взрыва полдня ничего не слышала, но тогда она и выглядела чуть приличнее, а сегодня все гораздо хуже. Даже нагрудный карман на комбинезоне у нее все еще дымится. По сути, она одна мне особых хлопот не доставляет. Тихо, мирно взрывает себе сарай на заднем дворе с макетами пресса, которые ей смастерили для обучения их управлением, и ничего ей больше не надо. Счастливо. Прессы ей маленькие сделали, с рыбацкий котелок размером, зато пульт к ним идет самый настоящий. Точно такой же потом будет на полноценном промышленном прессе. У меня ложка с порошком марганца и молибдена получилась. Целых 15% к стали добавила, и все вышло. Ну, почти вышло, прокричала Света в ответ, показывая крохотное погнутое изделие, должное означать малю пусенькую чайную ложечку, и запрыгала на одной ноге, засунув палец в ухо так, словно она воду оттуда решила вытряхнуть. В общем, полет в Камышин я воспринял, как поездку на отдых. Понятное дело, что жен я люблю, и сыновья меня радуют, но когда несчастного князя, мужа и архимага со всех сторон теребить начинают, то меня надолго не хватает. Все-таки дирижабль – это удивительное средство передвижения. Нигде мне так хорошо не думается, и нигде у меня не возникает такого ощущения свободы. Если не оглядываться назад, то со всех сторон в широкие иллюминаторы видно небо и уходящие к горизонту леса и поля, а сзади прется еще один дирижабль, почти такой же, как мы Антону сделали, с люком для десантирования пилотов. Да, дожил. Без охраны никуда, и возражать бесполезно. Все мои близкие сразу объединяются и в несколько глоток начинают доказывать, что охрана мне теперь нужна постоянно. Достали уже, даже у нас в поселке и то стало тесновато. Егерей и пилотов заметно добавилось, а хитромудрые алькальды еще и казармы охраны строящегося завода в полукилометре от поселка разместили. Так что там теперь две смены охранников отдыхают, а во дворе наготове грузовики стоят. Этак я скоро жить буду в окружении целой армии. Первый день в Камышине я убил на визиты и обсуждение перспектив по развитию завода. Закончили мы его ожидаемо, ужином у князя Гончарова. Накушались, но в меру. На этот раз обошлось без коньяка. Князю вина крымские привезли, их мы сначала и дегустировали, переходя от бочки к бочке. Это уже потом, когда ходить стало несколько проблематично, мы их за столом пили. На мой вкус вино очень приличное и пьется легко. Самое то, что нужно, для новоселья. Пользуясь случаем, узнал адрес поставщика и себе винца заказал. Ах, да, совсем забыл. Как-то неловко мне постоянно у Липатова останавливаться. Мне-то все равно, а в глазах общественности такое для князя неприлично. В общем, мне недавно бывший тетушкин дом в порядок привели. Кое-где ремонт нужен был и мебель другая. Должен заметить, что вкусы на интерьер у нас с родственницей существенно отличаются. Оттого после ремонта в доме стало меньше всего розового, и рюшечек всяких с цветочками поубавилось изрядно. За всеми изменениями наблюдали дочки Липатова и все тот же архитектор, который у меня уже чуть ли не придворным стал. Постоянно ему работа от меня перепадает, да что там перепадает, он уже ни за что другое не берется, потому что не успевает, а я ему при каждой встрече еще объекты подсовываю. Так что сегодня у меня снова праздник, новоселье буду справлять. На обед князья с семьями приглашены, а вечером я семейством Липатова хочу посидеть. Купец, правда, в делах по уши, посевная на носу, а запасы зерна за зиму в деревнях почти все подъели. Так что на хлебной пристани который день оврал, к вечеру и купцы, и грузчики с ног валятся от усталости. Некоторые купцы так и вовсе у себя в конторах спать остаются. Младший Липатов тоже в отъезде. Я послал его с банком разбираться, да выжимку отчетов для Аленки составлять. Любит она у меня с цифрами возиться. Обед вышел скучный. Вино, после вчерашнего ужина, употребили в меру. Дом мой на князей впечатления тоже не произвел. Чего никак нельзя было сказать о виде с веранды. Там-то их проняло. Красота, да и только. А тут еще стройка кипит. Растет понемногу тот средиземноморский городок, что мне как-то раз привиделся. И так все удачно и гармонично выходит, что порой сам не верю, что это я придумал. Прислуга в дом еще не нанята. Обед обслуживали повара и официанты из дорогого ресторана. А после обеда они исчезли, накрыв все к ужину. Ужин у нас тоже скоротечный вышел. Липатов примчался взмыленный, и, посидев полчаса за столом чисто из вежливости, отпросился на пристань. У них там горячо. Дочки Липатова, что у меня после отъезда отца задержались, рассказали, что отец испит таурывками весь светлый день, а то и до двух-трех ночи пропадая на работе. Обе сестрички сегодня на редкость говорливы и веселы, хотя, может, тут вино свою роль сыграло. Мы с ними неплохо посидели за столом, который они, ничуть не чинясь, сами накрыли, а потом и все лишнее с него убрали. Как-то незаметно, за разговорами мы переместились на веранду, закутались в пледы и, усевшись в плетеные кресла, продолжили болтать, отдавая должное дарам Крыма. Сестрицы меня много раз спрашивали о семье, о детях. Особенно их интересовало, как до рождения моих парней удалось определить, что они с сильным даром родятся. «А правда, что у вас дочь есть, и она тоже одаренная?» — спросила одна из сестер. Из-за количества выпитого, а может и из-за сумерек, наступивших неожиданно, я не понял, то ли Алевтина меня спросила о дочери, то ли Валентина. Впрочем, это не помешало мне ответить, и даже будучи в рассеянном состоянии, я заметил, как обе сестрицы о чем-то крепко задумались. Спустя минуту, переглянувшись, они синхронно встали из-за стола и, сказав, что надо добавить закуски, проворно шмыгнули в дом. От мыслей, в которые я погрузился после того, как обе болтушки меня покинули, меня оторвал звон монеты. Полы нижнего этажа в новом доме выложены гранитными плитами, и если уронить на них монету, то получается звонко, а тут как бы не целый полтинник серебряный на пол упал. А вот и мы, заждались, Олег Игоревич. Присела около меня Алевтина, которую я опознал по синим лентам в волосах. Прохладно что-то стало, зябко передернул я плечами, может, в дом пойдем, мы глинтвейн приготовили, проворковала Алевтина, подсаживаясь ко мне поближе, сейчас мигом согреемся. Валя тем временем шустро накрывала стол заново, изредка кидая взгляды в нашу сторону. Глинтвейн действительно согрел, и тепло благостно понеслось по телу. Только крепкий он, зараза, вроде не первый раз его пью, а никогда раньше такого не было. Прямо горячо всему телу стало, а тут еще Алевтина прильнула грудью, и сама огнем горит. Уже помутневшим взором я попытался найти Валю, но она куда-то пропала. Впрочем, нам скоро не до нее стало. Думаете, я настолько опьянел и не понял того, что этой ночью у меня в постели побывали две девушки? Так вот, нет, духи. Сестренки пахнут по-разному. Аля пользуется духами с ароматом роз, а Валя жасмин предпочитает. Так что ни темнота, ни мое состояние эту вроде бы мелочь от меня не скрыли. Проснувшись утром, я мог поклясться, что этой ночью обе сестренки у меня в постели отметились. Тяжело помотав головой, я накинул незнакомый мне халат и влез в пушистые тапочки с помпонами, выставленные на прикроватном коврике. После этого, шагая не слишком уверенно, я направился на звук. Да, где-то в доме побрякивает посуда, значит, там может быть кофе. Ваше сиятельство, я Глафира Андреевна, ваша экономка, — оглянулась на скрип двери приятная женщина лет 40, в накрахмаленном фартуке и строгом платье. Рассольчик не желаете? Огуречный, от капустки квашеной с хреном, или помидорный? — выставила она передо мной три запотевших бокала на подносе. Кофе бы, — тяжело двинул я кадыком, загоняя внутрь себя слюну, а потом, не выдержав, взял первый же попавшийся бокал и глубокими глотками влил в себя целебный эликсир. Похоже, капустный, лепота. По ощущениям, словно ребенок босыми ножками прямо по сердцу пробежал. Так вы идите в зал, я через несколько минуточек кофе вам туда принесу, — загремела Женина посудой. В ожидании кофе я занимался самоедством. Нет, ну надо же, при трех молодых женах еще и любовниц завести. Хотя, кто сказал, что сестренки мне любовницами станут? Может, это у них разовый случай? Как бы то ни было, а правильно Дашка как-то сказала: кобель я кобель, кобелина. Глава 65. Четверо трактористов вместе с механиком, вернувшись со смены, долго и шумно мылись у рукомойников, вывешенных на улице, прежде чем уселись за стол. Повариха щедро плеснула им в миски наваристые мхи и вторым заходом притащила в казанке еще парящую кашу. Глафира, сама что ли рыбы-то наловила? — игриво поинтересовался Василь, известный балагур и душа компании. Баржа днем была, — откинула женщина полотенце с миски посреди стола, явив оголодавшим мужикам порезанную крупными ломтями булку хлеба. Они свежей рыбкой угостили. От вас ведь не дождешься. Опять к тебе механик с баржи клинья подбивал? — неодобрительно пробурчал усатый тракторист в возрасте, имеющий на повариху виды, но не решающийся на последний шаг, Небось, сети у него стоят где-то недалеко. Как не приедет, так завсегда с рыбой. Краном они ловят. Стрелой этой, которой грузы на причал выгружают, задумчиво сказала женщина, комкая в руках полотенце. Это как так краном, крючок к тросу привязывают, вскинулся Василь, который и сам большой любитель посидеть на зорьке с удочками. Сетка у них на такой крестовине натянута. Опускают ее минут на пять в воду, а потом краном поднимают. Три раза опустили и почти два ведра разнорыбицы наловили. Поднялась с места повариха. Вы, как покушаете, дров мне на завтра заготовьте. Там, под яром, сушняка полным-полно во время разлива вынесла. Вы притащите, а уж кому распилить я и сама найду. Так мы же уставшие, хохотнул неугомонный балагур. Зато сытые, отрезала Глафира, а дров не будет, останетесь завтра отдохнувшими и голодными. Вот так всегда, шутовски развел Василь руками, горбатишься из-за каких-то одуванчиков по 12 часов кряду, а на тебе дрова возит вместо отдыха. Так тебе и платят за одуванчики поболее, чем за пшеницу. Чего уж там, хорошо платит, отложил в сторону ложку усатый, и глянув вслед поварихе, поднялся из-за стола. Так платит не за одуванчики, а за риск. Этот берег Волги завсегда опасным считался, откликнулся Василь, а ты что вскинулся, Федор Семенович, каша же еще стоит, там вон в ней даже мясо виднеется. Наелся я, пойду с Глафирой погутарю, отрезал усатый тракторист, в развалку обходя стол. Ох, чуя я, быть вскоре свадебке, проводил его взглядом Василь, и подставил свою тарелку поближе к котелку с кашей, которую начал накладывать его друг и ровесник Гришка. Не верю я в опасность. Я в прошлые годы на этом берегу уже дважды был в страду. Тогда да, лихо было. Мужики даже спали с карабинами в обнимку. А нынче все иначе. Я сегодня дирижабли дважды видел. Кружат над степью. Кочевников высматривают. И вояки недавно километрах в пяти от нас с барж высаживались со своими пушками. Думается мне, к пятой заставе они пошли, к той, что между нами и степью стоит. Слухи ходят, что князь дружину собрался увеличивать и мехвода ему понадобится. Так что отработаем мы тут, домой вернемся, и пойду-ка я в воеводство, толком все разузнаю. Глядишь, убирать уже без меня будете, рассудительно заметил Гриша, пододвигая другу его миску. Тю-ю, сдалась тебе эта дружина. Не, я пока досыта не нагуляюсь, даже работу постоянную искать не буду, не то что службу, хмыкнул Василь, наливая себе из стоящего на столе чайника густой травяной взвар. Денег заработаю, куплю картуз с лакированным козырьком, косоворотку с вышивкой и сапоги хромовы. Все девки мои будут хромовы, хоромовы, передразнил его Григорий. Да ни одна приличная девка на такого красавца и не глянет. Им нынче образованных или военных подавай, чтобы грудь была в орденах и медалях. А зачем мне приличные? Мне они для другого нужны. Небось, комвольщицы не такие привереды, а в ремонтных бараках так и вовсе девок на любой вкус и размер можно выбирать. За ленту шелковую или платок там с любой сговоришься. Вот и намнут там тебе бока местные парни аль мужики. Из наших-то в тот район по вечеру никто не сунется в одиночку. А я днем пойду. Так работаю все днем. Ништа. У них там любая пигалица с малолетства оприходована. Кого-нибудь да найду. А ну, тихо. Хлопнул по столу механик. Вроде стреляют где-то. Через пару секунд все сидящие за столом действительно услышали выстрелы. Сначала одиночные, а потом где-то вдалеке началась и вовсе суматошная пальба, порой заглушаемая грозным рыком крупнокалиберных пулеметов. Не сговариваясь, все бросились к своим карабинам, составленным в пирамиду около умывальников. Прозевали мы супостата, Олег Игоревич. Можно сказать, прямо в подбрюшину к себе пропустили, распинался по телефону князь Гончаров, а навалились они не на шутку. Если бы не самоходки, то три заставы уже потеряли бы. Но тут вот какое дело. Вояки утверждают, что у противника тоже артиллерия есть, и, судя по всему, посерьезнее нашей. Хотели мы было рейдом к Каспию пройтись, так они так огрызнулись, что чуть ли не бежать нам с того берега Урала пришлось. А я чем помочь могу? Разведка нам по Каспию нужна. Просто, как воздух необходимо. По некоторым сведениям они морем войска перебрасывают. Флот в этой луже сам понимаешь какой. Так и то наши моряки три сторожевика умудрились потерять и теперь даже выходить на море боятся. Моряки и боятся, не поверил я князю. Да не за себя они боятся, с хорошо различимой досадой ответил Гончаров. На них вся оборона берега и портов держится. Невелико геройство погибнуть без ума, отдав за фуг врагу беззащитный берег. А дирижабли у князя Константина чего же? Так пасмурно вторую неделю подряд, и грозы почитай каждый день. А дирижабль, сам понимаешь, не та техника, чтобы его под несколько стволов скорострелок подставлять можно было, спустись он ниже облаков. Самолет нужен. А что вы узнать хотите? Хотя бы в какой из трех портов на Каспии войска с Тегерана высаживаются, и в каком количестве? Тогда уже можно будет что-то планировать. Точно Тегеран, а не турки? Хорошо, если так, заметил я вслух. Что же тут хорошего? У них армия по нашим временам как бы не больше турецкой. Доходили слухи, что французские инструкторы у них не раз замечены были, но сам понимаешь, через две границы не так легко правду узнать. А как давно про французов слышали? Дай бог памяти, да года три, а то и четыре назад первый раз про них купцы говорили. То есть французы уже 4 года с их армией занимаются, а вы ни сном ни духом, не поверил я, зная характер Гончарова. Въедлив он в мелочах, ничего без внимания не оставляет. Оттого и князь, это со стороны кажется, что если ты княжий сын, то и быть тебе тоже князем всю жизнь. Может и будешь, имя тебе оставит, а вот княжество запросто лишишься. Не так, так этак откусит себе более шустрые князья и бояре лакомые кусочки, а там и империя обратит внимание на руководителя, который управлять не умеет. Не телефонный это разговор, Олег Игоревич, посуровил голосом Гончаров, если желаете, я при встрече объяснюсь, а пока извиняюсь, что побеспокоил напрасно. Не утруждайте себя, сам свои проблемы решу. Стоп, это мне впору извиняться, успел я в последнюю секунду остановить обиженного князя. Так-то да, лишнего я себе в разговоре позволил, дайте пару часов, я попробую вопрос с самолетом решить. К слову сказать, была еще одна причина, по которой я сразу не дал ответ князю Гончарову. Причина более чем объективная. У меня нет самолета. 2 самолета с пилотами есть у Артемьева, и один из них как раз тот, что нужен. Я взял линейку и пошел к карте, которая с давних пор у нас украшала одну из стен. Ближайший к Каспию аэродром находится в Саратове. Остальные еще не достроены. Да, задал Гончаров задачу. Пожалуй, наш самолет, разведчик с ней не справится. Северную часть Каспия он еще сможет обследовать, а тот же форт Шевченко уже на пределе его дальности. Дальше лучше вовсе не соваться. Точка невозврата примерно около этого форта и получается. Впрочем, чего я тут хожу с умным видом, разглагольствую попусту и вожу хороводы около карты, как кот вокруг миски со сметаной. Для себя я все сразу решил, так нет же, надо время потянуть. То самое время, которого нет. Персия армию около наших границ с кораблей высаживает. Если что, то по нынешним временам это самая сильная и многочисленная армия на юге Азии. Пожалуй, прав Гончаров, посерьезнее турков персы будут. А в свете последних событий им даже причину придумывать не надо, по которой они нашу границу перейдут. Наверняка уже договор какой-нибудь с кочевниками состряпали о взаимопомощи. И, как назло, княжеские рейды за Урал им на руку. Дипломаты быстренько все обоснуют, да так вывернут, что мы еще и крайними окажемся. Крайне незавидное положение сейчас у Гончарова. Недоброжелателей у него, как и у любого князя, полным-полно, а это к ему того и гляди в вину могут поставить, что он своими необдуманными действиями империю в войну с Персией втянул. Итак, что мы имеем? Друга, попавшего в беду, самолет, который не выполнит задачу, и одного не в меру активного князя, которому до всего есть дело. Это я про себя. А еще, вместо вишенки на торте, у меня есть рояль в кустах. Нет, не тот, на котором лихо в 4 руки наяривают мои жены. Это я так образно про рояль выразился. У меня есть маголет. Эту помесь кита с носорогом мы уже 6 раз в воздух поднимали. Первые 2 вылета не очень удачно прошли и недолго полетать вышло, но после некоторых доработок маголет полетел. И хорошо полетел, хочу я вам сказать. Реактивно, магическая силовая установка себя во всей красе показала.